«Ограбили?» — переспросила Лиза. «И как же это произошло? Не знаешь?» «Знаю. Он вышел из самолета, сел в свою машину, которую оставлял на стоянке, отъехал не так уж и далеко, и тут его тормознули работники ГИБДД. Вернее, переодетые в них бандиты. Кажется, их было двое. Перевозчик вышел из машины, его отключили электрошокером, забрали деньги и оставили парня на дороге. Это все, что мне известно. Ты хочешь, чтобы я нашла эти деньги?» Без тени иронии спросила Лиза, оценивая степень тяжести этого преступления и сочувствуя подруге. «Объясню. Понятное дело, муж все это время не бездействовал. Думаю, он уже к кому-то обратился. Я слышала, как он договаривался с кем-то очень серьезным о встрече, но время идет, ничего не происходит, никто и ничего не нашел, разумеется. И вся эта ситуация превратила нашу семейную жизнь в самый настоящий ад. Миша впал в глубочайшую депрессию. Он кричит на меня, на ребенка. Ругается, когда ребенок плачет ночью. Его все раздражает. Ты понимаешь? Понимаешь? Мне вообще страшно находиться дома. Я понимаю, что Миша никогда не поднимет на меня руку и даже не замахнется. Но ты бы видела его глаза. Они наполнены болью. Ты понимаешь? Ему страшно. Возможно, эти деньги... Словом, иногда мне кажется, что у него долги. И он попросил у партнера эти деньги или у друзей партнера. Он торгует мебелью, говоришь? Да, итальянской. Дорогая, красивая мебель. Ирина вздохнула, достала сигаретку, закурила, затянулась. А что, если его убьют из-за них? Или, наоборот, он убьет этого Ремезова? Или уже сделал с ним что-нибудь? Хотя нет, нет, вряд ли. Если бы он его прибил, то не матерился бы на него каждый день. А так вроде бы еще живой. Почему он сам не пришел ко мне? «Да ты что?» — замахала руками Ирина. «Откуда ему знать о твоем существовании? Вернее, ой, нет, извини, я не то хотела сказать. Просто думаю, он вообще женщинам не доверяет. У него какие-то свои люди есть. Может, в прокуратуре, может, еще где-то. Ирина, чем я могу тебе помочь? Выясни, пожалуйста, заведено ли официально дело о грабеже? Занимается ли кто-нибудь этим? Жив ли этот парень-перевозчик? Может, у тебя есть знакомые, которые за деньги смогут найти людей, переодевшихся в этих ГИБДДшников? Словом, помоги мне, придумай что-нибудь. Миша не должен знать, что я встречалась с тобой, и что я вообще как бы в курсе всего этого дела. Но я вижу, что он страдает, и решила, зная о твоих способностях и связях, тоже как-то помочь ему. Думаю, чем больше людей будут искать преступников, тем лучше. Ты, во всяком случае, сможешь держать меня в курсе дела. Я понимаю, что все это стоит денег, поэтому принесла 20 тысяч евро. Это все, что у меня есть. Конечно, если дело сдвинется, и ты по-настоящему впряжешься в расследование, то я найду еще средства. Продам кольцо, еще кое-что. Ирина, успокойся. Мягко остановила ее Лиза. Пока что я и без всяких денег попытаюсь тебе помочь, что-то выяснить. А там уж видно будет, но... Для начала мне нужна вся информация о твоем муже, о его фирме. Да-да-да-да, я приготовила. Написала вот. Ирина достала из сумочки лист бумаги и протянула его Лизе. Вот тут и паспортные данные Миши, и наш адрес, телефоны. Посмотришь. Почему вы выбрали для встречи именно это место? Спросила, не выдержав, Глафира. И на чем сюда добирались? У меня мама здесь живет. В двух шагах отсюда. Я приехала на автобусе. Уж не знаю, почему, но мне почему-то кажется, что за мной следят. Возможно, те люди, которых нанял мой муж, отрабатывают все версии, то есть они могут подозревать и меня. Сегодня рано утром я на машине приехала в стоматологическую клинику и сразу же вышла из нее через черный ход. У меня там подружка работает, вот она мне и помогла. То есть я как будто оторвалась, прям как в кино. Вышла, села в автобус и приехала сюда к маме. Хорошо, что она ничего не знает. Живет себе спокойно, в огороде возится, курочек кормит. Знаешь, когда закончится вся эта история, и все мы, дай бог, останемся живы, я попрошу Мишу купить дом подальше от города, в каком-нибудь тихом месте. Будем там жить втроем. Знаешь, сказала я это сейчас, и сердце почему-то сжалось. Честно говоря, я вообще не верю, что эти деньги когда-нибудь найдутся. Ведь те, кто так дерзко их украл, наверняка профессионалы. И что тогда делать? Не знаю. Не думаю, что наши квартиры и все наши машины столько стоят. Разве что мебелью расплачиваться. Но как эту мебель превратить за короткий срок в деньги, я тоже не представляю. В общем, такая вот история, Лиза. Хорошо, поработаем. Пожала плечами Лиза, вертя в руках густо исписанный листок. Значит, твой муж Михаил Тайлер. Послышались легкие шаги. Запахло кофе. Да, кстати, познакомьтесь. Ирина ласково взглянула на приблизившуюся к ним с подносом жгучую брюнетку с родинкой над губой. Моя родная сестра Роза. Роза, неожиданно дружелюбно, широко, показывая красивые зубки, мило улыбнулась. Вернувшись к машине, Глафира возмущенно сказала, что она вообще о себе думает. Дело на 1 000 000 с лишним евро, она предлагает тебе какие-то 20 000. Понятное дело. Там поработали профессионалы. Да тут столько работы. Всю криминальную армию города надо поднять на уши, узнать, кто заказчик, куда ушли денежки. Глаша? Глаша, успокойся. Ведь она-то хочет только понять, ищут ли этих гаишников или нет. То есть прояснить эту ситуацию как бы изнутри, через своих. Ведь если выяснится, что официального расследования нет, то есть Тайлер не обращался в полицию, значит, и денежки эти криминальные. И он не хочет светиться. А с другой стороны, у полиции как бы больше возможностей. Вот он и мечется, не зная, к кому обратиться, чтобы деньги эти все же нашлись. Вот именно. Поэтому для начала надо бы нам съездить к этому Тайлеру в гости. Ну, или хотя бы посмотреть, какую такую золотую мебель он продает, которая может стоить таких огромных денег».